Голубая поверхность барьера поблекла и исчезла. И в тот же самый момент Тору с Акари метнулись вперед. Они оба по праву гордились своими спринтерскими способностями. Одна из основ боевого стиля диверсантов – обведение противников вокруг пальца за счет скорости и ловкости. Поэтому многие из них, включая Тору и Акари, могли какое-то время бежать с лошадиной скоростью. «Не отставай! Ты тоже, брат!» Обменявшись этими словами, два юных диверсанта побежали вперед. Несмотря на внушительные размеры долины и несколько изгибов, дорога через нее была прямолинейной. Если бы не лабиринт из материи, до мага удалось бы добраться по прямой. И тут... Ух! Высокий, почти неслышный звук пронесся мимо Тору и Акари. Так, а теперь узнаем, сработало ли. Они бежали прямо к стене. На их пути стояло внушительное препятствие, но диверсанты не замедляли шаг. И в тот самый момент, когда они вот-вот врезались бы в нее, в каменной стене вдруг появилась огромная дыра. Поверхность стены исказилась, по ней побежали волны, а затем открылся проход, достаточно крупный для человека. Стену разворотило, словно воск раскаленным клинком. Не колеблясь ни секунды, Тору с Акари прыгнули в дыру. «Неплохо», — улыбнулся Тору, хоть лицо его и закрывала двухслойная маска. Тот звук издала магия чайки, но она применила не атакующее заклинание. Изначально магия «Правитель» использовалась для получения контроля над материей, создания из нее несложных стен или солдат для помощи в бою. Но сейчас она лишь мешала туману. Получившая два противоречивых приказа, материя превращалась в туман, свою изначальную форму. Тору кратко обернулся. Туман уже заделывал дыру в стене лабиринта. Чайка могла изменять материю лишь на мгновение. Уже через несколько секунд материя придет в себя и вновь образует лабиринт, выполняя изначальный приказ. Но... Вух! Магия чайки вновь проделала дыру в лабиринте. В следующей дыре показалась фигура бегущего зверя, с рта которого свисала чайка, напоминая котенка, которого тащит мать-кошка. Хотя нет, слово «зверь» здесь не подходило. Пусть своей формой он немного напоминал волка или тигра, но кожа его была покрыта крепкой серебристой броней в виде чешуи. Фредерика. Будучи фейлой драгуном, она могла принимать любую форму, в том числе человеческую. Обычно самой удобной для битв и передвижения оказывалась форма дракона. Но крупное тело и крылья мешали бы ходить по долине. Поэтому сейчас она приняла звериный облик, в котором возить чайку проще. Чайка же полностью сосредоточилась на магии. Каждый раз, когда Фредерика останавливалась, она подстраивала правителя и стреляла им. Тору и Акари бежали по прямой дороге, которую прокладывала чайка. Их конечная цель – отыскать мага, управляющего туманом. И для этого они придумали этот план. Вперед, только вперед. Бежать, бежать, бежать, бежать и даже не смотреть по сторонам. Просто бежать туда, куда им указывают. И это... награда за доверие. Подумал Тору. Какое приятное ощущение. Как свежо на душе, когда можно забыть обо всем и просто нестись вперед. Конечно, существовала и опасность. Если тебя предадут, ты так и прибежишь на полной скорости в объятия смерти. Или же, если рядом нет того, кому бы ты мог доверять. А если отклонишься от курса, то сам себя и прибьешь. Поэтому первое, что нужно делать – сомневаться. Думать изо всех сил и решить. Вера – это тяжелый выбор, который нужно сделать перед началом действий. И поэтому, когда ты принимаешь решение, на душе становится так приятно. Просто поверить человеку несложно. Нужно лишь отказаться от всех неприятных дум, от сомнений и размышлений о том, стоит ли этому человеку доверять. Но только те, кто прошел сквозь эти муки, могут ощутить истинное наслаждение от веры. Даже если их предадут, они лишь улыбнутся и подумают «Вот это неожиданность!» Потому что между наслаждением и муками существует баланс. «Слушай, Акари!» – проговорил Торо сквозь маску. «Что такое, брат?» «Что бы ты сделала, если бы я предал тебя ради чайки?» «Если бы ты...» Акари задумчиво наклонила голову, не сбавляя скорости. «Что-то я не могу представить себе такой ситуации». Вот насколько она доверяла Тору. «Ну, скажем, например, когда мы найдем последние останки, ты окажешься при смерти, и мне придется бросить тебя». Акари нахмурилась. Еще мгновение она думала, а затем... «Хочешь сказать, это будет предательство?» Вместо ответа Тору услышал вопрос, произнесенный задумчивым голосом. «Жизнь в обмен на выполненную цель – наша мечта, и то, что приносит славу диверсантам. Разве нет?» «Ну, так-то оно так. Вух!» Тору и Акари прыгнули сквозь очередную искаженную стену. У них получилось практически одновременно. «Если это будет ради поставленной перед тобой цели, то разве ты не должен ее выполнить?» «Ну, с моей точки зрения, это может так и будет. Но я спрашиваю насчет тебя, Акари». Она могла стать жертвой для цели Тору. Неужели она считает это естественным? «Брат, ты настолько эгоистичен. Хотя нет. Может, тебе недостает кругозора?» Вдруг ответила Акари. «Что ты сказала?» «Помнишь, ты говорил, моя цель, чтобы тот человек достиг своей цели. Вот и я подумала так же». «Но ведь это мои мысли». «Я твоя сестра. Естественно, у нас с тобой мысли совпадают». Другими словами, для Тору тем человеком была Чайка, а для Акари – Тору. А значит... «Эх, брат, какой же ты безрассудный!» – произнесла Акари с легким намеком на сокрушенность в голосе. «Чувства берут над тобой верх, и ты несешься вперед. И тем не менее, ты никак не можешь перестать думать, то и дело останавливаясь и размышляя. За это я тебя люблю и уважаю, но если честно, иногда думаю, что на диверсанта ты не особо тянешь». Тору нашел в ее словах так много вещей, с которыми он мог согласиться, что не придумал ответа. «Говорят, что девушки взрослее своих парней-ровесников. Видимо, не зря. В каком-то смысле мысли Акари оказались в несколько раз упорядоченнее, чем у Тору. Тот вывод, к которому Тору пришел только после нахождения в плену иллюзий, Акари вывела еще очень давно. «Что такое, брат? Я что-то не то сказала?» «Нет, ничего». Тору улыбнулся, а затем прыгнул вместе с Акари в очередную открывшуюся дыру.